NLT, P-style, равно NGT, структура духовенства. Отец зрящий, глава вящего совета и всего духовенства Междукняжья, а также братства гонителей. Святочи, представители отца зрящего и надмирного града в каждом из княжеств. Проживают в столицах княжеств. Подчиняются исключительно отцу зрящему и старейшинам, являются главами церкви Безок и Праматери на местах, следят за чистотой веры, соблюдением всех церковных норм и прочими вещами и событиями, связанными с церковью. По приказу отца зрящего и старейшин содержат неофициальный штат соглядатаев, финансируемых надмирным градом. Соглядатаи наблюдают за князьями, приближенными к ним лицами, членами княжеских семей, наиболее влиятельными боярами, купцами и купеческими гильдиями. Подсветочи, священнослужители, руководящие духовной жизнью в крупных городах и близлежащих к ним селах и деревнях. Настоятели монастырей, главы монастырей, но их влияние гораздо меньше, чем влияние и власть настоятеля сторожного монастыря, так как в монастырях, расположенных вне надмирного града, гонителей не воспитывают. Пригляды руководят приходами в мелких поселениях и деревнях, сами ведут богослужения, именно они напрямую общаются с паствой. Пригляды подчиняются отцу зрящему, светочам и подсветочам. Незримцы, помощники приглядов, а также чтецы, певчие и тому подобное словона, шцы, проповедники, беспрестанно путешествующие по землям княжеств и иных государств с целью просветить народ и обратить веру великой Безокой Праматери. Словоножцы имеют специальную благословительную и разрешительную грамоту, которую им выдает лично отец зрящий. Эта грамота позволяет словоножцам бесплатно оставаться на ночлег на любом постоялом дворе или проситься на ночлег в любую избу, будь то изба простого крестьянина, барский или даже княжеский терем.